Конечно, любое преступление вызывает определенные эмоции, отвращение, ужас, сострадание. Ведь каждый раз на пути к месту, где разыгралась драма, начинает сосать под ложечкой, что нас там ждет. Но Ягер давно научился подавлять подобные слабости и в строгом порядке, нанизывая друг на друга факты, как ни в чем не бывало приступать к своей обычной работе. Он повернул направо, и машина запрыгала по неприметной грунтовой дороге, которая соединяла Европа-Сингел с очаровательным уголком у Заячьего пруда. Вскоре он увидел за деревьями два автомобиля уголовной полиции и большую машину технической бригады. Кипучая деятельность полиции в таком месте, где в это вечернее время обычно царит глухая темнота, не могла не привлечь любопытных, и действительно, их собиралось все больше и больше, в машинах, на велосипедах или пешком. Уму непостижимо, как эти люди ухитрялись пронюхать, что где-то что-то происходит, и в конце концов, по словам Дегриппа, подобно стаду бизонов, уничтожали все улики, вытаптывали все следы. Кстати, Дегрипп, по всей видимости, был здесь хозяином положения. Большой отряд полицейских обносил веревочным ограждением весьма значительный участок, чтобы держать любопытных на расстоянии. У самой опушки леса Эрик Ягер увидел сотрудников технической бригады. Они вооружились рулетками и кустами пластика для обмера и фиксации следов колес или ног. Не менее тщательно работал и молодой Паркер возле лежавшей в траве фигуры в кожаном костюме. Издали кивнув Ягеру, он продолжал фотографировать труп и все, что находилось с ним рядом. Молодой полицейский преградил было Ягеру дорогу, но, узнав его, смутился и вежливо козырнул. Двое сотрудников технической бригады измеряли расстояние от лежавшего на земле парня до элегантного Харли Дэвидсона, который, прикинул в уме Ягер, был прислонен к березе метрах в 8 от тела, где начиналась густая лесная поросль. Там же была узкая тропинка, которую и тропинкой-то грех назвать, но все же на ней ясно отпечатались следы мотоциклетных шин. Ван Бёрзеком, полицейский врач, сегодня он был как никогда зол, что к его профессиональным знаниям обратились в столь поздний час, подождал, пока Паркер закончит фотографировать, и, наконец, склонился над потерпевшим. Это был юноша лет 20, лицо бледное, довольно широкое, щеки впалые. На верхней губе темнели усики, видимо, при жизни они ему здорово шли, как, впрочем, и бакенбарды. Похоже, красивый был парнишка с приятным, дружелюбным лицом. Теперь это лицо застыло навеки, не то в растерянности, не то в крайнем изумлении. По левую руку от убитого валялся оранжевый шлем. Наверное, снял, когда слез с мотоцикла, чтобы пройти последние 8 метров в своей жизни. Ван Бёрзеком почти сразу же опять выпрямился. Стреляли в упор спереди. Пуля прошла сердце на вылет. Он огляделся вокруг. Она где-нибудь здесь, когда убит. Не больше суток назад, я думаю, но утверждать со всей определенностью пока не берусь. Сперва попробую установить, когда он в последний раз ел. Эрик Ягер смотрел на Паркера, который снова фотографировал убитого, и изящный пистолет, найденный в траве приблизительно метрах в 3 от тела. Один из сотрудников технической бригады сунул оранжевый шлем в пластиковый мешок. Отдав все необходимые распоряжения насчет очистки территории, Дегрипп подошел к Ягеру. Вопросительно поглядел на шефа, тот кивнул головой, Дегрипп склонился над потерпевшим и обыскал его карманы. Паспорт, бумажник, счет из бара «Терминус», водительские права, Крис Бергман, Лейцекаде 16. «Проследи, чтобы сделали парафиновый анализ», — сказал Эрик Ягер. «Если на руках убитого найдут следы нитратов, значит, он тоже стрелял». К Ягеру, держа на поводке свирепую овчарку, подошел один из проводников. Он, очевидно, слышал слова врача. «Если смерть наступила больше 10 часов назад, толку от собак мало». Он глянул на человека в кожаном костюме, потом мрачно посмотрел в сторону леса, перевел взгляд на толпу собравшихся на берегу за деревьями зевак и еще больше насупился. Эрик Ягер согласно кивнул. Он понял проводника с полуслова. «На рассвете прочешите лес и позаботьтесь, чтобы народ там не натоптал». Он поймал себя на том, что говорит совсем как Дегрипп. Ничего удивительного. Его злило, что провести тщательный осмотр места происшествия сейчас невозможно. Он стоял, наблюдая за Паркером и Дефрисом, которые закрепляли 4 следа, оставшихся на влажной тропинке метрах в 6 от тела. У каждого следа втыкали дощечку с порядковым номером, следы были нечеткие, и Дефрис смотрел на них задумчиво. «Ботинок мужской?» — спросил Эрик Ягер. «Да не уверен, но дело даже не в этом. Сегодня ночью прошел сильный дождь, и, по-моему, эти следы оставлены не вчера вечером, а, видимо, гораздо позже». Эрик Ягер сделал знак проводнику, и тот подвел собаку к следу. «Ищи, Аста, ищи». Они проводили взглядом полицейского с собакой, которая, обнюхав след, быстро помчалась в направлении Заячьего пруда и исчезла на Европа-Сингел. «Может, это след того, кто нашел убитого?» — уныло предположил Дефрис. «Он мог его увидеть с этого места?» «Ну, в свое время узнаем», — ответил Эрик Ягер. Дефрис направил яркую лампу на отпечаток номер один, чтобы Паркер сумел сделать как можно более контрастный снимок. Когда Паркер закончил, Дефрис обвел контур следа жестяной рамкой, потом очень медленно и осторожно до половины наполнил его размягченной гипсовой массой, равномерно распределяя ее по всей поверхности, затем положил туда проволочную решетку для прочности и залил след гипсом доверху. Примерно через час слепок затвердеет настолько, что его можно будет вынуть, а еще через 24 часа высохнет окончательно, и тогда можно будет удалить грязь. Дегрипп вернулся с юношей лет 18, чье лицо выражало сразу и испуг, и возбуждение. Этот молодой человек обнаружил потерпевшего. Его зовут Рик Лефебер, и он говорит, что любовался здесь природой, пояснил Дегрипп. Рик уже успел оправиться от страха и подыскал вполне разумный ответ на щекотливый вопрос Дегриппа, что он мог в столь поздний час делать в этом безлюдном месте. «Здесь очень красиво, в особенности на закате. Ах, вот как! Вы, значит, любитель природы!» — несколько язвительно заметил Дегрипп. «Да, менеджер. Пусть-ка этот субъект с неприятными колючими глазами попробует его опровергнуть. Менеджер Ягер выглядит, во всяком случае, более добродушным. Впрочем, может, он и ошибается. Лучше уж быть начеку». Рик снова рассказал, как стоял у Заячьего пруда, как вдали у опушки леса увидел что-то блестящее и пошел взглянуть, что там такое. «Как, по-вашему, попал сюда этот мотоциклист?» «Ну, он верно ехал по тропке вдоль опушки леса». Рик указал на запад. «Лес там кончается, дорожка идет направо и дальше вливается в Рейнвег». «Вот только странно...» Не закончив фразы, Рик задумчиво посмотрел на мотоцикл. В свете прожекторов, бросавших вокруг резкие угловатые тени, его лицо казалось неестественно бледным. Шутка ли найти в сумерке в безлюдном месте мертвеца? «Ну и что дальше?» — дружелюбно спросил Эрик Ягер. «Зачем ему было гонять на такой мощной машине по этой вшивой дорожке? По-моему, без особой причины так не поступают». «Может, он тоже любитель природы?» — кисло заметил Дегрипп. «А может, у него здесь было назначено свидание?» — бросил Рик. «Надо же намекнуть этому типу, что его, Рика, он ни на чем не поймает».